Глава 41. Хантер. Раздается крик, полный ужаса. От него кровь стынет в жилах. Кричит Анна. Выматерившись, я сбрасываю звонок и бросаюсь в гостиную. Анна стоит и трясется от ледяной паники. По телу крупными волнами проносится дрожь. Большие глаза полны ужаса. Она смотрит вперед себя невидящим взглядом. «Анна! Девочка моя, что случилось?» Из губ вырываются нежные слова. Я привлекаю ее к себе на грудь, пытаюсь отогреть в жарких объятиях. Мне нужно унять сильную дрожь. Но Анна словно каменная статуя, такая же неподвижная и холодная. Она что-то пытается сказать, но получается лишь рыдать. Целую ее волосы и мокрые от слез щеки. «Моя красавица, что с тобой?» Я так зациклен на Анне, что не сразу замечаю посылку. Дьявольски ужасную. От такого подарка вздрогнет кто угодно. Не только хрупкая малышка, вроде моей Анны. Блять. Это Рон. Это наш Рон. Слова Анны прерываются рыданиями. Мой Хани искал пса 2 дня перед свадьбой. Сын был расстроен, а я слишком занята. Я отмахнулась. Сказала, что Рон побегает и вернется. Он уже убегал. Он обязательно вернется. Так я обещала сыну. Но он не вернется больше никогда. Никогда. Тише, тише. Все хорошо. Все будет хорошо. В гостиной появляется прислуга. Я машу рукой в сторону головы собаки. Прибери. Но не выкидывай, приказываю. Отнеси в мой кабинет. Я разберусь. Поднимаюсь в нашу спальню, держа Анну на руках. Она крепко цепляется за мою рубашку и рыдает у меня на груди. Горько-горько. Мое сердце обливается кровью. Не думал, что будет так больно слушать ее слезы. Но одновременно с этим я наполняюсь злостью и яростью. Я жажду отомстить ублюдку, осмелившемуся преподнести моей жене такой подарок. Найду подонка. Он пожалеет, что родился на свет. Обнимаю ее как можно более бережно. Я не способен на нежность, но сейчас пытаюсь быть ласковым и заботливым. Покрываю поцелуями глаза, щеки, губы, шею. Обнимаю за талию, скользя губами по атласной коже. Меня сносит практически мгновенно. С трудом удается остановиться и не перейти на секс. Она сладкая, невероятно трепетная и такая хрупкая, что можно сломать неосторожно. Но я не хочу ее ломать. Никогда не хотел. Тем более не могу позволить обижать ее кому-то другому. Тот, кто напугал мою девочку до полусмерти, поплатится кровью за каждую слезинку, оброненную Анной. «Ни хрена себе!» – присвистывает Дог, увидев посылку своими глазами. «Как Анна?» На высоком лбу Дога прорезаются глубокие морщины. Он обеспокоен тем, как Анна отреагировала. «Плохо. Я провел с ней 2 часа. Едва смог успокоить. Вколол ей снотворное, чтобы она уснула. Ханни. Сейчас с няней. Знаешь, я рад, что он был на прогулке и не видел этого. Я бы и сам труханул, увидев такой подарочек. Что будешь делать? Если бы я знал. Растираю руками лицо. Надо придумать сказку для Ханни. Типа Рон отправился в собачий рай. Что-то в этом роде. Купить ему другого щенка. Анна бы так поступила, наверное. Телефон долго пиликает. Мне пробили адрес и телефон курьера, доставившего посылку, комментирует он. Надо с ним поговорить. Давай, протягиваю руку. Я сам с ними потолкую, а ты останешься здесь. В твоем доме, в качестве охраны и в качестве помощи Анне. Ей будет непросто. Я буду занят поисками подонка. Не хочу оставлять ее наедине с плохими мыслями. «К тому же ты вроде неплохо поладил с Ханни. В общем, ты будешь здесь». Док сосредоточенно кивает. «Но не смей флиртовать с моей женой, ясно?» Приятель поднимает руки в защитном жесте. «Я сразу же понял, что это твоя территория, дружище. Еще с того момента, когда ты просил проследить за ней и наутро пыхтел, словно разъяренный бизон. От ревности. Потому что я похвалил фигурку Анны. Я не влезу, бро». Обещаю.